Возможно, что и я вел бы себя так же, если бы речь шла о том, чтобы взяться за эту работу или отказаться от нее. Но я не возвращу чек на 100 000 долларов. Это означало бы, что я испугался этого мерзавца. Мне не позволит это сделать мое уважение к самому себе. Полагаю, тебе следует взять отпуск на неопределенное время. Отпуск я оплачу. Такой расход я выдержу. С сегодняшнего дня? Да, мрачно ответил Вульф. Эти записи сделаны моим собственным шифром. Перепечатать их? Нет, это может тебя скомпрометировать. Я еще раз повидаюсь с мистером Коэном. Я закинул руки за голову и посмотрел на Вульфа. «Я по-прежнему утверждаю, что вы спятили», — сказал я. «И отрицаю, что я поджал хвост. Проще простого мне сейчас было бы отойти и понаблюдать со стороны, как вы будете действовать без меня. Но после того, как мы столько лет плавали вместе, прямо-таки позор дать вам возможность утонуть в одиночку. Я извещу вас, если перепугаюсь в ходе работы». Я собрал порванные листки блокнота. «Перепечатать? Нет. Будешь расшифровывать только то, что нам понадобится. Ладно, одно предложение. Вы сейчас в таком настроении, что, может быть, пожелаете начать военные действия разговором с клиенткой? Она оставила номер своего личного телефона, который, конечно, прослушивается. Позвонить ей?» «Да». Я снял телефонную трубку и набрал номер. Глава 3. Около полуночи, заглянув на кухню, чтобы проверить, не забыл ли Фриц закрыть дверь на задвижку, я с удовольствием увидел, что в кастрюле на плите стоит тесто для гречневых блинчиков. Понятно, что в такой ситуации ограничиваться даже и хорошо подсушенным тостом или слоеной булочкой было бы недостаточно. Поэтому в среду утром, вскоре после 9, спускаясь в кухню, я знал, что меня покормят как полагается. При моем появлении Фриц прибавил в плите газ, а я пожелал ему доброго утра и получил из холодильника свой стакан сока. Вульф, которому Фриц обычно приносит завтрак в комнату, уже поднялся в оранжерею, чтобы провести там, как всегда, 2 утренних часа со своими орхидеями. Принимаясь за еду, я спросил у Фрица, есть ли что-нибудь новенькое. «Да», — ответил он, — «и тебе предстоит рассказать об этом мне». «Разве он тебе ничего не говорил?» «Нет. Сказал только, что двери и окна должны быть все время закрыты, а я сам, как это понимать, осмотрителен». «Это значит, что тебе следует быть осторожным. Не говори по телефону ничего такого, что может быть неприятным тебе, если появится в газетах. Находясь вне дома, не делай ничего такого, что ты не хотел бы увидеть на экранах телевизоров. Например, не навещай своих возлюбленных. Ты обязан дать зарок молчания и подозревать всех незнакомых». Поджаривая блины до нужного коричневого оттенка, Фриц молчал, так как не мог позволить себе разговаривать. Лишь поставив передо мной первые 2 блина вместе с колбасой и поливая их маслом, он произнес: «Я хочу знать Арчи, и имею на это право. Он сказал, что ты мне все объяснишь. Бьен, я настаиваю, чтобы ты это сделал». Я взял вилку. «Ты знаешь, что такое ФБР?» «Еще бы, мистер Гувер. По поручению одного клиента мы намерены дать ему щелчок по носу. Дело пустяковое, но он обидчив и попытается нам помешать. Тщетные усилия. Но он же великий человек, правда?» «Конечно. Ты, наверное, видел его фотографии?» «Да». «И что ты думаешь о его носе?» «Некрасив, эпате коряво сделан.